Но это будет не так просто. Этот парень может в одиночку победить команду, полную духовных старейшин. Как ты думаешь, мы сможем победить его? Блондин ответил. Но нам нужно победить только одного из его товарищей по команде, не так ли? Черноволосый мальчик внезапно указал на один факт из заявлений Юйлуна. Другой подросток на мгновение замолчал, и седовласый мальчик поднял руку. Если бы декан услышал об этом, он наверняка захотел бы, чтобы мы приняли в этом участие, сказал он. Этот человек, рыжеволосая девушка подумала о человеке, который спас ее и ее брата от их темного прошлого. Глава 105. Ученики Люерлун. После того, как Юйлун шокирующе объявил, что он дал 10 тысяч золотых монет команде, которая может победить команду Лиги Справедливости, многие люди посетили великую арену духа и распространили его слова, которые сразу же стали сенсацией для любой команды мастера духа в городе прямо сейчас. Это даже не заняло много времени, пока первая команда не пришла и не бросила вызов его команде. Однако, к удивлению претендента, Юньлун не спустился лично, чтобы разобраться с ними. Вместо этого им приходится сражаться с горничными Юньлуна товарищами по команде, которые на удивление не так слабы, как они и ожидали. Служанки Юньлуна буквально уничтожали своих противников, как будто они были ничем в их глазах, и не только это, но они также получили уникальный титул для каждого из них. Чу Сяюй получила титул «Холодная фехтовальщица». Это произошло потому, что она победила своего врага одним ударом своего ледяного меча и распространила крайний холод. Не только это, но и Юнин также стала известной благодаря своей быстрой технике копья и молниеносным движениям, поэтому многие люди называли ее «желтой вспышкой». Тем временем Чжу Цин получила титул «Теневая девушка-кошка», потому что ее движение похоже на выпрыгивание из теней и удар по врагу острыми когтями или острыми пинками. Последняя, Бай Сюэ, и эта девушка неожиданно получила титул «Желтая огненная ведьма» из-за ее боевой души метлы и ее контроля над желтым пламенем. Каждый из них своими способностями терроризировал несколько команд на арене. Тем не менее, ни один из врагов этих девушек не понимал, что они даже не использовали половину своих истинных сил. Конечно, арена также получила довольно много денег от их борьбы, но из-за вызова Юньлуна они установили правила, чтобы зрители не могли ставить свои деньги на победившую команду. Они ввели новое правило, согласно которому зрители могли ставить свои деньги на команду претендентов и предполагать, как долго они продержатся против Лиги Справедливости. Поэтому через несколько часов, на арене духа, комната команды Лиги Справедливости была преобразована в VIP-комнату. В результате мы могли видеть Юньлуна, лениво лежащего на диване, в то время как его служанки делали свою работу. «Итак, как вам?» Юньлун вдруг спросил своих служанок, которые занимались своими делами, как Бай Сюэ, которая взволнованно что-то делала в алхимическом горшке. «Это скучно». Чу Сяюй тихо, но честно ответила, что заставило Юньлуна слегка улыбнуться. «Ну, они не так уж плохи, учитывая тот факт, что им приходится расти без каких-либо специальных ресурсов», — прокомментировала Юнин, вяжа несколько пучков ниток. «Я разочарована, немного», — пробормотала Чжу Цин, жуя печенье. «Тэче, я снова потерпела неудачу». Бай Сюэ прищелкнула языком, глядя на горшок перед собой. «Хаэм, а как насчет тебя, яблочная голова?» — спросила Юнин у другой служанки, которая по какой-то причине была в плохом настроении. Бай Сюэ на мгновение проигнорировала ее и тяжело вздохнула, потому что ее новый рецепт провалился. «Еще раз, о чем вы?» — спросила она, переводя взгляд на Юнин. Юнин не могла не лишиться дара речи от поведения этой девушки и раздраженно помассировала свой висок. «Хуу, что ты думаешь о команде, с которой сражалась на арене?» — терпеливо спросила она. «Ох уж эти команды, они слабы», — Бай Сюэ прямо ответила, пожимая плечами, заставляя Юнин еще больше подергивать губами. Юнин собиралась сломать свои вязальные спицы, но сразу же передумала, так как не хочет ломать эти спицы, которые подарил Юньлун несколько лет назад. «Успокойся, Нин, ты чуть не сломала подарок молодого хозяина, Юнин», — мысленно сказала себе Юнин, вздыхая. «Стук, стук, Бэтмен». Голос Сунфана раздался в комнате, когда он назвал прозвище Юньлуна. «О, чего ты хочешь?» Юньлун спокойно ответил, переводя взгляд на дверь. «Вы получили еще один вызов», — Сунфан ответил с торжественным выражением на лице. «Дай угадаю, это из семи дьяволов Шрека?» — спросил Юньлун, на что Сунфан печально ответил тяжелым вздохом. «К сожалению, нет, но это вызов от команды серебряного ранга», — ответил Сун Фан, просовывая в комнату несколько информационных документов. Бай Сюэ взяла бумаги и протянула их Юнь Луну, который с радостью взял их и некоторое время читал. «Хаэм, это команда из зала духов», — сказал он с удивленным выражением лица. «Они примерно того же возраста, что и мы», — Бай Сюэ прокомментировала, глядя на информацию этого члена команды. «Ну, они даже не потрудились скрыть свои личности». Она продолжала со странным выражением лица, глядя на 7 подростковых лиц в этой газете. Юнь Лун немного нахмурился и изучил каждое лицо и имя этих подростков, но ни один из них не был персонажем, которого он помнил или знал из этого мира. «Может быть, мне стоит спросить об этом Юньси», — подумал Юнь Лун, вспоминая мать Чу Сяюй, которая в основном была на стороне Биби Донг в течение целых 6 лет. Она должна была знать о чем-то подобном, но теперь сам Юнь Лун задавался вопросом, куда делась эта женщина после того, как рассталась с ними несколько часов назад. Чу Юньси сказала, что хочет посмотреть бой, поэтому она должна быть на арене духов. Юнь Лун бросил бумаги на стол и закрыл глаза, чтобы почувствовать присутствие служанки. Юнь Лун открыл глаза и сразу же установил телепатическую связь с Чу Сяюем, который неожиданно сел рядом с Цзинью. «Эй, старик, мне нужно поговорить с моей служанкой», — сказал он Цзинью, который проглотил свое вино. «Конечно, мы не говорим о чем-то особенном», — ответил Цзинью, потягивая вино. «Юньси», — внезапно раздался в голове горничный голос Юнь Лун. «А, молодой господин», — Чу Юньси огляделась на мгновение и никого не нашла. «Он у тебя в голове», — сказал Цзинью, указывая пальцем на ее голову. Чу Юньси тут же кивнула головой и облегченно вздохнула. «Вам что-то нужно от меня, молодой господин?» — она спросила. «Ну, мне действительно нужна от вас кое-какая информация», — ответил Юнь Лун и начал задавать вопросы Чу Юньси. После нескольких минут расспросов и ответов Юнь Лун посмотрел на бумагу на столе со сложным выражением лица. «Понятно, Лю Ир Лун обучала их», — подумал он. «Теперь, когда я присмотрелся повнимательнее, у этих подростков есть только общие боевые души, но они достигли царства духовного старейшины в возрасте 15-16 лет», — продолжил он, просматривая каждую часть информации. «Ученики Лю Ир Лун, да?» Юнь Лун спокойно перевел взгляд на окно и увидел голубое небо. Глава 106. Глаза и догадки. Узнав об этих людях от Чу Юньси, Юнь Лун мгновенно принял их вызов, на который Сун Фан неожиданно отреагировал потрясенным выражением лица. «Я собираюсь рассказать им об этом», — Сун Фан кивнул головой и отошел от их двери. «Давайте посмотрим», — подумал Юнь Лун, чувствуя присутствие Сун Фана, направляясь к определенной комнате на первом этаже. Сун Фан постучал в дверь, которая является комнатой команды Зала Духов. «Лидер Лиги Справедливости, Бэтмен, уже принял ваш вызов», — сказал он. «А, я думала, он будет нас бояться, как странно». Из комнаты выходит женщина. Дверь открыла девочка-подросток с длинными голубыми волосами, и на ее лице появилось удивленное выражение. «Ты уверен, что он принял наш вызов?» — она спросила. Сун Фан мог только кивнуть головой, но Юнь Лун внезапно появился позади него и похлопал его по плечу, когда он собирался что-то сказать. «Да, я принял вызов вашей команды», — сказал Юнь Лун, глядя на синеволосую девушку. «Бэтмен, как?» Сун Фан на мгновение был шокирован, потому что он определенно не чувствовал и не видел, что этот парень последовал за ним. «Он появился из ниоткуда», — подумал он, глядя на Юнь Луна. «Ответ на этот вопрос – телепортация, и ее в принципе невозможно ощутить, если у кого-то не было связи или умения с пространственным элементом, что довольно редко». Синеволосая тоже была шокирована, потому что совсем не чувствовала присутствия Юнь Луна, но она успокоилась и пристально посмотрела на Юнь Луна. «Я могу войти, не волнуйся, у меня нет никаких дурных намерений», — небрежно спросил Юнь Лун, на что синеволосая ответила хмурым взглядом. «Сюэ Юй, впусти его, мне было любопытно узнать об этом человеке». Внезапно раздался женский голос, и синевласка кивнула головой в знак согласия. Сюэ Юй на мгновение пристально посмотрела на Юнь Луна и сказала: «Следуйте за мной». Юнь Лун пожал плечами и еще раз похлопал Сун Фана по плечу. «Хорошая работа», — сказал он, на что глава арены духов ответил кривой улыбкой. Как только они вошли в комнату, синеволосая резко закрыла дверь, и 6 напряженных взглядов мгновенно остановились на теле Юнь Луна. «Вау, вот как ты встречаешь своего гостя?» «Да», — прокомментировал Юнь Лун, глядя на девочку-подростка, которая является лидером этой команды. У девушки были блестящие короткие черные волосы, и она также носила скромный белый халат и очки в черной оправе, что делало ее довольно строгой. «Значит, ты принял наш вызов, Ха», — сказал лидер, наблюдая за Юньлуном с головы до ног. «Ну, честно говоря, я был удивлен на мгновение, когда узнал, что команда из зала духов бросила мне вызов», — честно ответил Юньлун, вынимая стул из своего изобретателя и равнодушно усаживаясь. «Тот факт, что Лю Ирлун обучила вас всех, также удивил меня», — он продолжил, на что все подростки опрометчиво отреагировали, направив на него оружие. «Как вы узнали о ней?» — спросила лидер, нахмурившись. Она сняла очки и пристально посмотрела на Юньлун своими глубокими черными глазами. «Ответь мне», — холодно сказала она. «Как забавно, все вы обладаете бесполезными боевыми душами». Юньлун, естественно, смотрел на каждое оружие, направленное на него, и чувствовал, что половина из них были боевыми душами. «Отвечай, капитан, на вопрос», — сказал подросток с каштановыми волосами и темно-зелеными глазами. Юньлун вздохнул и надавил на эту комнату своей аурой, которая поставила их на колени. «Знай свое место, дурак», — сказал он. Глаза лидера расширились, и она активировала свою боевую душу, которая, на удивление, не изменила ее внешности, ничего не вызвала, а только заставила ее глаза светиться белым светом. Она глубоко вздохнула и попыталась успокоиться под аурой Юньлуна. «На колени». Холодный голос Юньлуна эхом отозвался в их головах. Они инстинктивно согнули колени и посмотрели на Юньлуна со страхом в глазах. «Эти глаза», — сказал лидер, глядя в пылающие красноватые глаза Юньлуна, которые напомнили ей испуганную женщину. Она попыталась немного приподняться и почтительно поклонилась Юньлун. «Приветствую молодого господина», — сказала она, стиснув зубы от боли. «Хех, ты знаешь, кто я такой?» Юньлун посмотрел на нее с легким удивлением. «Да-да», — лидер жестко кивнула головой, потому что аура все еще давила на ее тело. «Мне нужны извинения», — Юньлун несколько раз постучал по своему стулу и увеличил интенсивность ауры в два раза. «Трещины, мы сожалеем». Они немедленно откликнулись, и в комнате раздалось несколько трескучих звуков. Шестеро членов группы упали в обморок, оставив вожака в одиночестве, который тяжело дышал, а по спине струился холодный пот. «Все они определенно не были обычными», — прокомментировал Юньлун, просто давя на них аурой короля духов. «Как тебя зовут?» — прямо спросил он, переводя ее взгляд обратно на лидера команды зала духов. «Меня зовут Суинью, молодой господин», — лидер ответила и дрожащими руками вернула очки на место. «Откуда ты узнала, кто я такой?» — спросил Юньлун. «Все дело в ваших глазах», — Суинью правдиво ответила, что заставило Юньлуна наклонить голову. «Мои глаза?» — Юньлун удивленно посмотрел на нее. «В этом мире есть только два человека, которых я боюсь», — Суинью кивнула головой. «Первый из них — мой учитель, которого вы уже знаете, Лю Ирлун. Второй человек — верховный понтифик, и ее глаза произвели глубокое впечатление на мое сердце», — продолжила она, вспоминая свою первую встречу с Биби Донг. Суинью не смогла сдержать легкой дрожи, а затем сказала: «Ваши глаза похожи на ее, и я знаю, что у нее было только двое детей», — заявила она. «Ха-ха, значит, по сути, ты только догадалась, кто я такой». Юньлун слегка усмехнулся, на что Суинью спокойно ответила кивком. «Если есть человек, о котором всегда говорит Лю Ирлун, то это должен быть Юньлун, и каждый раз, когда они не могли закончить ее обучение, она всегда рассказывает им о том, насколько он был силен. Суинью, хорошая ученица и всегда слушается своего учителя, поэтому впечатление о Юньлуне всегда глубоко в ее сердце, хотя она никогда не встречалась с ним раньше. Он самый сильный монстр в эту эпоху». Суинью уставился на Юньлуна, который постукивал пальцем по стулу и о чем-то думал. «Хаем, какова твоя миссия? Лю Ирлун должна была дать тебе ее, верно?» — спросил Юньлун, с любопытством глядя на нее. «Я имею в виду, у нас действительно есть миссия», — Суинью ответила, бросив на своих сокурсников сложный взгляд. Она посмотрела на него и спокойно заявила: «Мы должны уничтожить студентов Академии Шрека». Глава 107. Вызов принят. «Мы должны уничтожить студентов из Академии Шрека», — сказала Суинью с торжественным выражением лица, что заставило Юньлун на мгновение удивленно уставиться на нее. «Только это?» — спросил Юньлун, взглянув на Суинью, которая медленно кивнула ему головой. «Учитель только дал нам это задание», — правдиво ответила Суинью, но Юньлун внезапно замолчал, потому что запутался. Люерлун, что ты на самом деле запланировала? Подумал Юньлун, качая головой и поднимаясь со стула. Прошло 4 года с тех пор, как Юньлун в последний раз видел Люерлун, поэтому он не мог понять, чем она занималась все это время. Единственный отчет, который он получил, это только о том, что она стала инструктором и обучает нескольких студентов. Из писем Биби Донкон также знал кое-что о Люерлун, которая неожиданно изменила местоположение своей академии на территорию Зала Духов. «Ну, похоже, ты не смогла завершить свою миссию», — Юньлун внезапно прокомментировал, глядя на 6 упавших в обморок подростков в этой комнате. «Если бы я только знала личность его высочества быстрее, этого бы не случилось», — Суинью криво улыбнулась и покачала головой, потому что не могла изменить ничего из того, что уже произошло. Юньлун достал из кармана несколько таблеток и бросил их Суинью. «Используйте эти таблетки, чтобы исцелить их, но вы все должны вернуться и рассказать об этом Люерлунг», — небрежно сказал он, направляясь к двери. «Моя команда – это те, кто будет сражаться с командой 7 дьяволов Шрека», — продолжил он и бесшумно растворился в воздухе. Суинью посмотрела на пустой коридор с шокированным выражением на лице и перевела взгляд на 7 белых таблеток в своей руке. «Величайший монстр этой эпохи», — пробормотала Суинью, глядя на своих товарищей по команде, которые неподвижно лежали на земле. Телепортировавшись в свою командную комнату, Юньлун сразу же стал свидетелем хаотической сцены между 2 служанками, которые собирались напасть друг на друга. «Уу, я ушел всего на 2 минуты. Что случилось, когда меня здесь не было?» — спросил Юньлун, глядя на Юнин и Байсюэ, которые пристально смотрели друг на друга. «Все как обычно», — тихо ответила Чжучжуцин, жуя печенье. Чжучжуцин перевела взгляд на Юньлуна и нахмурилась, потому что почувствовала незнакомый женский запах на его одежде. «Чей это запах?» — подумала она, глядя на него. Чу Сяюй спокойно посмотрела на 2 служанок и ударила их по головам, используя ножны своего меча, что в буквальном смысле было похоже на бросание ведерка со льдом им в головы. «Вы можете подраться на арене», — тихо заявила Чу Сяюй, что заставило Юнин и Байсюэ удивленно уставиться на нее. «Ты права». 2 служанки посмотрели на нее и тут же перевели взгляд друг на друга. «Мы решим это на арене, ты, искрящаяся крыса», — сказала Байсюэ с улыбкой на лице. «Пойдем на арену прямо сейчас, яблочная голова», — яростно ответила Юнин. «Вы двое могли бы сразиться друг с другом позже, но сейчас сосредоточьтесь на текущем поединке, потому что у нас появился новый соперник», — внезапно сказал Юньлун, когда в их дверь постучали. Стук, стук. «Здравствуйте, это комната команды Лиги Справедливости», — в комнате послышался женский голос. «Вы, ребята, тоже хотите бросить нам вызов?» — Юньлун ответил, чувствуя присутствие 7 человек за дверью. «Да», — голос ответил. «Как называется ваша команда?» — спросила Юньлун, глядя на дверь. Он уже знал людей, которые стояли за дверью. Это была та самая группа подростков, которую он встретил несколько часов назад в коридоре. 7 дьяволов Шрека», — голос уверенно ответил, что заставило Юньлуна улыбнуться под маской. «Ладно, ребята, вы могли бы подождать на сцене. Мы будем там через минуту», — сказал Юньлун, переводя взгляд на своих служанок, которые тихо кивнули ему. «Мы будем ждать», — наконец голос добавил, и они ушли. На мгновение в комнате воцарилась тишина. «Ну, это последний командный бой», — сказал Юньлун, немного разминая руки. «Помните, не показывайте слишком много силы и способностей, хорошо?» — добавил он, открывая дверь. «Пойдем». Они поднялись на 1-й этаж и столкнулись на лестнице с группой из 4 человек, что заставило Юньлуна нахмуриться из-за одного человека в этой группе. «Сяган, что ты думаешь об этой драке? Смогут ли они победить эту команду Лиги Справедливости?» — женщина обхватила запястье мужчины. «Хаем, если мои расчеты верны, вероятность победы Тансана превышает 60%, но я не совсем уверен, потому что противоположная команда не показала всей своей силы», — мужчина ответил, проходя мимо Юньлуна и его служанок. «Понимаю», — женщина кивнула головой. Женщина случайно слегка ударила Юньлуна по плечу. Тем не менее, она даже не извинилась и продолжала разговаривать с мужчиной, которого держала на руках. Другие люди в этой группе — мужчины, первый парень, крепкий мужчина с мускулами, а второй парень, чернобородый парень в очках. Юньлун перевел взгляд на них и посмотрел им в спину с несколько нейтральным выражением на лице. «Она только что ударила тебя, — спросил человек в очках. «Да», — Юньлун спокойно ответил, похлопав его по плечу, как будто к нему прикоснулось что-то грязное. Человек в очках вздохнул и сказал: «Я прошу прощения от ее имени». Он принес ему извинения и протянул руку, но Юньлун проигнорировал его. «Все в порядке», — безразличным тоном ответил Юньлун и прошел мимо них. Человек в очках нахмурился и посмотрел на свою руку, повисшую в воздухе, потому что он думал, что парень в маске собирается пожать ее. «Какой грубый мальчишка», — прокомментировал дородный мужчина, но человек в очках только криво улыбнулся. «Ну, она ударила его первой», — сказал человек в очках, качая головой. «Поехали». Прошло много времени с тех пор, как Сиатао сражался с мощной командой, добавил он, направляясь к месту для зрителей. «Ха-ха, ты действительно любящий отец для нее, ха». Дородный мужчина рассмеялся, похлопав человека в очках по плечу. «Если она победит эту команду, мы получим 10 тысяч золотых монет», — внезапно заявил человек в очках, заставив своего друга уставиться на него с безмолвным выражением лица. «Ах ты, жадина», — дородный мужчина ответил криком. По пути в коридор Юньлун, который шел со своими служанками, вдруг пробормотал: «60%, ха, посмотрим, как долго они смогут продержаться». Он холодно продолжил. Глава 108. Лига справедливости против семи дьяволов Шрека. Юньлун и его служанки вышли на арену, и это место сразу же наполнилось громкими возгласами зрителей. «Ух ты, Лига справедливости!» — кто-то в зале закричал с большим воодушевлением. «Лига справедливости! Лига справедливости! Лига справедливости! Бэтмен, я люблю тебя!» — кто-то пронзительно закричал, что заставило его служанок хмуро уставиться на этого человека. Юньлун проигнорировал аудиторию и небрежно вышел на сцену, сосредоточив взгляд на своих противниках. «Семь дьяволов Шрека!» — спокойно подумал Юньлун. Семь дьяволов Шрека смотрели на Юньлуна с торжественным выражением за масками, потому что они не были полностью уверены в силе этого парня. «Ан, хорошо, с этого момента я начну использовать их имена, но они будут называть друг друга своими прозвищами. Самый загадочный член Лиги Справедливости, Бэтмен», — подумал Тан Сан, глядя на Юньлуна, который стоял неподвижно и смотрел на них своими красновато-черными глазами. «Лига Справедливости всегда оставляет только одного члена, чтобы победить своих врагов, но почему все они внезапно вышли на сцену?» Он нахмурился, потому что они должны были изменить свой план на этот бой. «Тысяча Асур, что нам делать?» — спросила Ма Сиатао, глядя на черноволосого мальчика перед ней. «Мы должны продолжать действовать по плану», — быстро заявил Тан Сан, на что его член команды ответил кивком. «Их план состоит в том, чтобы победить самого слабого члена Лиги Справедливости, ведьму Желтого Огня. По их наблюдениям, только с ней они могли бы легко справиться». Судья вышел на сцену, и этот человек, новый судья, который сменил предыдущего, который отдыхал, потому что его смена закончилась. «Значит, этот парень и есть Бэтмен», — внимательно подумал судья, глядя на Юньлуна. «Он вообще не кажется очень сильным», — продолжал он, твердо стоя между двумя командами. Юньлун не хотел долго скучать, поэтому он осторожно достал из своего халата небольшой, но толстый мешочек с золотом и бросил его к стене. Глаза зрителей сразу же устремились на мешочек, из которого раздался богатый звук монет. «Это и есть награда». Так что один человек в зале жадно посмотрел на него. «Да 10 тысяч золотых монет», — он продолжал с просветлевшими глазами. Юньлун быстро бросил золотую иглу и приколол мешочек к стене, заставив всех зрителей удивленно захлопать в ладоши. «Если вы, ребята, выиграете, это золотые монеты, которые я обещал», — беззаботно заявил Юньлун, слегка взглянув на человека в очках, которого он встретил раньше на лестнице. «Это пухлый мешочек с золотыми монетами, и, судя по богатым звукам, я знаю, что это должно быть больше 1000 золотых монет», — сказал Фландер с текущим ртом, что заставило его друзей уставиться на него с непонятным взглядом. «Если они победят, мы сможем многое профинансировать для Академии, хе-хе», — он продолжил, на что Чжао Цзи отреагировал вздохом. «Неудивительно, что никто в этом городе не доверяет тебе», — прокомментировал Чжао Цзи, гладя себя по лицу. «Что ты хочешь этим сказать?» — ответил Флендер, поправляя очки. «Я просто прекрасно веду свой бизнес, так что это была их проблема, не подготовить достаточно денег, чтобы купить мои товары по разумной цене». «Разумная твоя голова», — усмехнулся Чжао Цзи, думая о белом нефрите, который этот жадный до денег человек продает в 10 раз дороже рыночной цены. Вернувшись на сцену, семь дьяволов Шрека перевели взгляд на мешочек и немного нахмурились из-за Тана Юйлуна, потому что этот парень явно недооценил их. «Это хорошо», — слегка улыбнулся Тан Сан. «Судья, начиная игру», — проинструктировал Юйлун, активируя свою боевую душу, которая является носовым платком, плавающим над его ладонью. Судья кивнул головой и сказал: «Семь дьяволов Шрека против Лиги Справедливости. 3, 2, 1, начали!» — крикнул судья, махнув рукой вниз. Семь дьяволов Шрека немедленно выполняют свой план, и Нин Рангронг усиливает всю команду своими способностями. Тан Сан использовал свою синюю серебристую траву, чтобы контролировать сцену, и несколько толстых прядей уже бросились на Бай Сюэ. Тело Ма Сиата огорело красным и черным пламенем, к которому она собралась, чтобы сформировать пару крыльев Феникса, и также полетела к Бай Сюэ. «Во-первых, победите самого слабого члена», — закричал Ма Хун Цзюнь и выпустил изо рта огненную волну. Рев белого тигра. Дай Му Бай взревел, чтобы запугать своего врага, но никто из них не остался равнодушным к его слабому запугиванию. В противоположной команде Юнин внезапно рассмеялась и едва попыталась закрыть рот. «ФФ, самая слабая», — сказала она, глядя на свою подругу горничную. «Я, самая слабая». Все тело Бай Сюэ затряслось, и из ее тела вырвалось яркое желтое пламя. «Как вы все смеете?» Она яростно продолжила, щелкнув пальцем и вызвав гигантский силуэт желтого ворона. «Это пламя?» Ма Сиата нахмурилась, глядя на Бай Сюэ, которая выпустила пламя, которое было еще более мощным, чем ее пламя темного феникса. «Горящий мир, золотая осень». Голос Бай Сюэ эхом разнесся по сцене, и силуэт желтого ворона взлетел в небо, демонстрируя свое сияние. «Всем отступить!» — поспешно крикнул Тан Сан, запуская свою голубую серебристую траву, чтобы поймать своего товарища по команде. Желтая ворона издала надменный крик и нырнула на сцену, что вызвало большую вспышку желтого огня, как только она коснулась пола. Бум! Несколько небольших камней и облака пыли полетели на сцену, которая исчезла через несколько секунд, открыв семь дьяволов Шрека, что даже не сделало их невредимыми. Бай Сюэ уставилась на семь дьяволов Шрека своими зелеными глазами и нахмурилась, потому что они пережили это нападение. Т.Ч., они все еще были живы. Бай Сюэ раздраженно прищелкнула языком. «Хех, это будет не так скучно, как я думал», — прокомментировал Юньлун, глядя на Тан Сана, который тяжело дышал и стоял на коленях из-за защиты атаки Бай Сюэ. «Ты в порядке? Ты сейчас Ура?» — спросила Ся Ву, глядя на своего названного брата. «Я в порядке. Однако мы должны изменить наш план», — Тан Сан ответил, тяжело дыша. Он использовал много духовной энергии и сине-серебряную траву, чтобы создать защитный барьер вокруг них. Однако даже после всего этого через его способность все еще проходит желтое пламя. «Это пламя сильнее моего», — прокомментировала Ма Сиатао, глядя на горящую сцену, наполненную огненно-желтым пламенем. «Мне нужно усиление. Итак, семь бокалов сокровищ, сосредоточь свои бафы на мне», — она продолжила, на что Нин Рангронг ответила кивком. «Это будет тяжелая борьба». Тан Сан перевел взгляд на Юйлуна, который скрестил руки на груди, наблюдая за ними. Глава 109. Плохая ситуация. Бай Сюэ призналась, что на мгновение ее эмоции немного усилились, но она тут же вздохнула, чтобы успокоиться. «Они точно пережили мою атаку». Бай Сюэ спокойно посмотрела на Тан Сана, но я уверена, что он использовал слишком много духовной энергии только для того, чтобы защитить их. Она продолжила, пожимая плечами. Юньлун скрестил руки на груди и превратил свой носовой платок в острую золотую иглу, которой он указал на семь дьяволов Шрека. Поскольку этот человек сказал, что эта команда может выиграть с вероятностью 60%, Юньлун не мог не чувствовать себя очень обиженным по какой-то причине в своем сердце, и он знал, что сокрушение их облегчит это чувство. «Теперь позвольте мне увидеть ваши 60%, на ее шансы на победу», — Юньлун холодно прошептал, а затем присвистнул. Пиу-у-у. Золотая игла быстро двинулась к семи дьяволам Шрека, и инстинкт Тан Сана спонтанно сработал из-за ощущения такой большой опасности. «Рассредоточиться», — крикнул Тан Сан, на что его товарищи по команде мгновенно отреагировали, отпрыгнув от него. Тан Сан достал из-под одежды несколько синбонов и бросил их в золотую иглу Юньлуна, но это было бессмысленно. «Ляск, ляск, ляск, ляск, это не работает». Тан Сан нахмурился, глядя на свое скрытое оружие, которая даже не уменьшила скорость золотой иглы. Золотая игла вот-вот ударит его, но он немедленно использует свою технику движения, чтобы увернуться от нее, еще больше истощая свою духовную энергию. Юньлун увеличил высоту свистка, чтобы закончить с Тансаном, но затем посмотрел вверх, где появился Сяву, которая появилась над его головой и собиралась ударить его по голове. Глаза Сяву порозовели, и ее зрачок стал символом любви, который она использовала, чтобы духовно очаровать Юньлуна. «Твое обаяние не подействует на меня», – прокомментировал Юньлун, глядя на нее своими глазами, которые светились красным светом. Он схватил Сяву за шею и посмотрел на нее хищными глазами, отчего ее тело сильно задрожало от страха. «Кролик с мягкими костями!» — крикнула Масиатая, летя к Юньлуну, и запустил в него огненную волну. «Твой противник — это я!» Чу Сяюй внезапно появилась перед ней, рассекла огненную волну своим ледяным мечом и уменьшила ее холодным воздухом. Масиатая огляделась и заметила, что все члены команды Лиги Справедливости уже подошли к ее товарищу по команде. «Что мне делать?» — подумала Масиатая, размышляя о нескольких вещах в своей голове. Божественный удар. Чу Сяюй быстро нанесла удар Яй по Масиатая, от которого она попыталась защититься, создав барьер. Что? Масиатая внезапно почувствовала, как сильный холод проник в ее тело, хотя она была уверена, что атака Сяюй не прошла. Юнин, как вспышка, пронеслась перед Оскаром и Нинран громко и уставилась на них спокойным взглядом. «Удар», — сказала она, указывая на них копьем. «Бог еды». Нинрангран посмотрела на седовласого подростка, который стоял неподвижно, чтобы защитить ее. «Какой глупый поступок», — прокомментировала Юнин, глядя на Оскара, который смотрел на нее твердым взглядом. «Кашель». Оскар почувствовал сильную боль в животе и закашлялся кровью, но все еще стоял перед Нинрангронг, чтобы защитить ее. «Я тебе не позволю», — он храбро закричал. «У меня, твоего отца, есть большая колбаса». Он запел и заставил появиться сосиску, которую съел, чтобы восстановить свое тело. Юнин никогда в жизни не испытывала настоящего отвращения, но потом этот парень осмелился сказать что-то подобное ей в лицо, из-за чего она уставилась на него, как на мусор. «Извращенец». Юнин пнула Оскара в сторону Нинрангронг и отшвырнула их на несколько метров. «Ты в порядке?» – спросила Нинрангран, глядя на Оскара в своих объятиях. «Я в порядке», — ответил Оскар, слегка заикаясь. Дай Мубай нахмурился и посмотрел на черноволосую девушку перед ним. «Почему она кажется такой знакомой?» Он вдруг задумался. «Мы встречались раньше?» — спросил он, ожидая чего-то. Чжу-Чжуцин даже не ответила ему и уже пнула его ногой. Чжу-Чжуцин слегка вздохнула и появилась в воздухе. Удар вихря. Она нанесла мощный удар ногой в живот Дай Мубая. Увидев это, Дай Мубай поспешно активировал свои духовные навыки, чтобы усилить свою защиту. Барьер тела щита Белого Тигра. Трансформация Ваджры Белого Тигра. Громко крикнул он. Тело Дай Мубая сразу же покрылось чернополосатым белым мехом, а вокруг его тела появился золотой барьер, который успешно защитил удар Чжуцина. Бам! Треск! Ха! Он треснул. Дай Мубай удивленно посмотрел на свой барьер. Резня! Чжу-Чжуцин ударила своими кошачьими когтями и сломала барьер, нанеся несколько глубоких порезов на груди Дай Мубая. Как? Дай Мубай упал на землю с потрясенным выражением лица под маской. Ты просто слаб. Тихо прокомментировал Чжу-Чжуцин. Босс. Глаза Махун Цзюня расширились от недоверия, потому что всего за мгновение почти все его товарищи по команде были побеждены этими людьми. Хе-хе, раньше ты назвал меня самым слабым, верно? Бай Сюй внезапно появилась перед Махун Цзюнем и напугала его до полусмерти. Несмотря на то, что он боялся, Махун Цзюнь все еще пытался сопротивляться и инстинктивно использовал свой духовный навык, купая все свое тело в пламени Феникса. «Твой огонь ничего не значит передо мной», — прокомментировала Бай Сюй, схватив его за воротник и бросив на землю. Бай Сюй посмотрела на него сверху вниз и щелкнула пальцем, чтобы создать еще одну желтую ворону позади себя, которая была не слабее предыдущей. Она ткнула пальцем ему в лоб и ласково сказала: «Есть последнее слово?» «Я прошу прощения», — ответил Махун Цзюнь, нервно глядя на желтую ворону. «Нет, я тебя не прощу, так что возьми это». Бай Сюй прямо ответила, в то время как огонь желтого ворона упал прямо на Махун Цзюня. «Сестра!» — крикнул Махун Цзюнь, прежде чем раздался взрыв. Бум! Глаза Масиатая расширились, когда она услышала крики Махун Цзюня, но она даже не могла сдвинуться со своего места, потому что Чу Сяюй всегда преграждала ей выход. Феникс адского огня. Ма Сятая обеспокоенно посмотрела на своего брата-близнеца, но холодная острота внезапно коснулась ее шеи. «Твой противник, это я», снова заявила Чу Сяюй и слегка нахмурилась, глядя на эту девушку. «Это плохо». «Нет, это ужасная ситуация», Тан Сан посмотрел на Сяву, которую душил Юнь Лун, в то время как остальная часть его команды была обработана и избита на земле. «Что мне делать, что мне делать?» продолжал он, переводя взгляд на Нин Рангронг и Аскара. Тан Сан быстро обдумал какую-то идею и с трудом стоял на месте на арене. «Семь бокалов сокровищ, взбодри меня», сказал он, на что Нин Рангронг быстро ответила кивком. Нин Рангронг активировала все свои духовные навыки и даровала их Тан Сану, что увеличило его силу и скорость на 30%. «Спасибо, семь сокровищ, позади тебя», сказал Тан Сан, глядя на Юнин, которая направила свое копье на Нин Рангронг и Аскара. Удар. Юнин ударила в них желтой молнией. Аскар и Нин Рангронг почувствовали сильное онемение по всему телу и упали в обморок, потому что не могли справиться с болью. Но, к всеобщему удивлению, Аскар создал несколько сосисок и бросил их Тан Сану, прежде чем тот потерял сознание. «Тысяча Асура, мы сожалеем», — сказал он. «Сан», — голос Сяву внезапно эхом разнесся по сцене. Тан Сан поспешно перевел взгляд на голос своей названной сестры и обнаружил, что она борется со слезами, падающими из ее глаз. «Мне нужно спасти Сяву», — подумал Тан Сан, сжимая свою руку. Глава 110. Второй раунд. Юнь Лун нейтрально посмотрел на Сяву со стоическим выражением на лице. «Какой хрупкий дух зверь, которому 100 000 лет», — подумал он, еще сильнее сжимая руку. «Мне нужно только добавить больше силы в мою хватку, и на этом этапе появится красное кольцо духа», — добавил он, в то время как Сяву изо всех сил пытается вырваться из его хватки. «Сан!» — Сяву издала крик, и Тан Сан инстинктивно бросил несколько игл с драконьей бородой в Юнь Луна. Юнь Лун быстро перевел взгляд на приближающееся оружие и поймал их другой рукой. «Итак, это игла с драконьей бородой», — прокомментировал он. «А он поймал их», — сказал Тан Сан с удивленным выражением лица, потому что эти специальные иглы могли бы даже проникнуть через тело Святого Духа, но этот парень спокойно поймал их. Юнь Лун щелкнул иглами бороды дракона обратно к Тан Сану с быстрой скоростью и мощным импульсом, что застало его врасплох. Таинственная нефритовая рука. Рука Тан Сан стала нефритового цвета, и он попытался отклонить иглы драконьей бороды. «Это не сработает», — добавил он, используя свою другую технику, контрольный кран, ловящий дракона, для управления входящими объектами. Однако, к удивлению Тан Саня, сила, стоящая за этими иглами, значительно отличалась от его собственной. Иглы прошли сквозь его руку и вонзились в стену арены, что лишило Тан Сан дара речи, потому что раньше такого никогда не случалось. Как он это сделал? Тан Сан с серьезным выражением лица посмотрел на свою кровоточащую левую руку. Юнь Лун внезапно появился перед Тан Саном, и он бросился Ву обратно к нему. «Вот, возьми ее», — сказал он. Тан Сан не успел вовремя среагировать и использовал свою синюю серебристую траву, чтобы поймать тело Сяву, но удар внезапно нацелился ему в живот, что заставило его ахнуть от удивления. Кашель. Тан Сан попытался безопасно отодвинуть Сяву от Юнь Луна, но снова сильный удар пришелся по его телу. Сдерживание паутины. Он использовал свой третий навык духа, чтобы ограничить Юнь Луна. Голубая серебристая трава в форме паутины вырвалась из руки Тан Саня и быстро поползла к телу Юнь Луна. Паразит. Тан Сан использовал свой второй навык духа, чтобы впрыснуть яд в кожу Юнь Луна, но нет никаких признаков того, что его голубая серебряная трава растет по какой-то причине. Юнь Лун наклонил голову с безразличным выражением лица. «Видишь ли, яд такого уровня на меня не подействует». Он небрежно прокомментировал это и вырвался из паутины, ударив Тан Сана в процессе. Тан Сан скрестил руку, чтобы блокировать удар, но Юнь Лун не изменил направление своего удара и ударил его по рукам. Бам! Мои руки дрожат, после защиты от его кулака, подумал Тан Сан, используя запутанный след призрачной тени, чтобы уйти от Юнь Луна. Просто, что это за физическая сила, добавил он, медленно. Юнь Лун, который использовал свой шаг теневой вспышки, появился позади Тан Сана. Глаза Тан Сана вспыхнули фиолетовым светом, и он увидел, что нога Юнь Луна вот-вот ударит его по плечу, поэтому он изменил положение тела, немного отступив в сторону. Юнь Луну было все равно, и он немного ускорил шаг, заставив Тан Сан глубоко нахмуриться, потому что этот парень играет с ним. Но почему? Подумал Тан Сан, с трудом уклоняясь от атак Юньлуна. Тан Сан посмотрел в красноватые глаза Юньлуна и почувствовал в них такое сильное раздражение. Ладно, мне хватит этого. Движение Юньлуна внезапно значительно усилилось, что во второй раз застало Тан Сан врасплох. Скажи своему учителю, чтобы в следующий раз он рассчитал правильно. Он продолжал использовать свой носовой платок, который уже превратился в белый посох и колотил им тело Тан Сана. Бам! Треск! Ха, учитель! Подумал Тан Сан, стиснув зубы от боли, потому что несколько костей в его теле буквально треснули от атаки посоха Юньлуна. Тысяча асур! Мася Тао, которая также находилась в плохом состоянии, поймала своего товарища по команде с торжественным выражением лица. Принцесса Феникс. Тан Сан мрачно посмотрел на Мася Тао. У этого парня было плохое впечатление от нашего учителя, и он принял наш вызов, потому что хочет поделиться с нами своим разочарованием. Добавил он, что заставило Мася Тао нахмуриться. Ты его знаешь? Спросил Мася Тао, и Тан Сан покачал головой, потому что он никогда не видел и не знал Юньлуна вообще. Несмотря на то, что я был на стороне моего учителя в течение почти 6 лет, я никогда ничего не слышал и не знал об этом человеке. Честно ответил Тан Сан, это еще не конец. Юньлун и Чу Сяюй внезапно появились по обе стороны от них. Божественный цветок. Чу Сяюй вытащила свой ледяной меч из ножен и рубанула им Мася Тао. Юньлун слегка повернул посох в руке и приставил его к голове Тан Саня. Тэче, я даже не могу отдышаться, прокомментировала Мася Тао, используя свой третий навык духа, огненное платье Феникса. Красно-черный огонь покрыл их тела и увеличил их защиту на 50%, чего недостаточно для защиты от этих атак, но Тан Сан также активировал свои копья из паучьих лап. Ляск, ляск, хех, так это внешняя кость духа от демонического паука с человеческим лицом, сказал Юньлун, глядя на 8 похожих на паучьи ноги копий, которые появились из спины Тан Саня. Это тяжело. Чу Сяюй посмотрела на копье паука, которая защищала ее от атаки мечом, но недостаточно жестко. Она продолжила, прижимая свой меч вниз, и вызвала ледяной оттенок, чтобы заморозить ногу паука. Огненный взрыв. Мася Тао внезапно запустила энергетический огненный взрыв из своей руки в Чу Сяюй. Бум! Между ними произошел огненный взрыв, и 4 силуэта приземлились на сцену. «Сколько духовной силы у тебя осталось?» – спросила Мася Тао. «У меня осталось всего 20%. Ответил Тан Сан, откусывая от Аскара кусок сосисок. «А как насчет тебя?» – спросил он в ответ. «У меня осталось только 40%, – сказала Мася Тао, и они посмотрели друг на друга сложным взглядом. «Сначала восстанови свою рану». Тан Сан передал сосиски Мася Тао, и она тут же съела их с мрачным выражением лица. Они посмотрели на противника вокруг себя и заметили, что все их товарищи по команде потерпели поражение, оставив их одних сражаться с этими могущественными людьми. «Эй, ты хочешь реванш?» – внезапно спросил Юньлун с ухмылкой на лице, которая была скрыта за маской. «Хаэм, Тан Сан и Мася Тао отреагировали с растерянным выражением на лицах. Что ты хочешь этим сказать?» – спросила Мася Тао, на что Юньлун ответил с мешком. «Я имею в виду это», – ответил Юньлун, хлопая в ладоши, и его служанки вышли со сцены, что вызвало шок у зрителей и их самих. Тан Сан и Мася Тао нахмурились, потому что они вообще не могли поверить этому парню. Почему он вдруг стал таким? Думали они. Если вы согласитесь, я использую их только для того, чтобы победить вас двоих. Юньлун убрал пальцы, и золотые нити с огромной скоростью поползли по сцене. Остальные 7 дьяволов Шрека, которые были побеждены и упали в обморок, внезапно пошевелились и встали, как марионетки на ниточках. Этот парень... Пробормотал Тан Сан и посмотрел на Сяву, которая явно упала в обморок, но ее тело двигалось, как кукла. «Тогда давайте начнем второй раунд, хорошо?» – игриво заявил Юньлун. Глава 111. «Полная победа!» «Тогда давайте начнем второй раунд, хорошо?» – игриво сказал Юньлун. «Ты!» Тан Сан посмотрел на Юньлуна широко раскрытыми глазами, потому что не мог поверить, что этот парень использует своих товарищей по команде против него. «Тан Сан, мы должны сдать». Мася Тао уже собиралась проиграть эту игру, но Дай Мубай внезапно двинулся и начал атаку когтями ей в лицо. Тан Сан также не мог ответить ей, потому что Сяву и Махун Цзюнь начали безжалостную атаку на него, что вызвало дилемму в его голове, потому что он может только уклоняться и не может причинить им боль. «Сяву, пробормотал Тан Сан с обеспокоенным выражением лица, уклоняясь от приближающегося кулака Ма Хунцзюня. Ма Сятая взлетела в воздух с парой огненных крыльев и перевела взгляд на Юнь Лун, которая спокойно управляла своими товарищами по команде, как марионетками. «Мы должны напасть на него», Ма Сятая запустила горящий огненный шар в Юнь Луна, который внезапно ухмыльнулся под своей маской. «Хех, ты уверена, что собираешься напасть на меня вот так?» Юнь Лун прокомментировал, контролируя Аскара и Нин Рангронг, чтобы они стали для него мясными щитами. «Нет!» – поспешно закричала Ма Сятая и полетела на большой скорости, чтобы принять свою собственную атаку. «Бум! О, какой ты хороший товарищ по команде!» – сказал Юнь Лун, глядя на Ма Сятая, которая сама подверглась нападению и получила легкий ожог на спине. «Тысяча асур!» – крикнула Ма Сятая, на что Тан Сан ответил сложным выражением лица. Тан Сан выдохнул изо рта и попытался связать Ся Ву и Ма Хунцзюня, используя голубую серебристую траву, чтобы он мог двигаться в сторону Юнь Луна. «Нет, нет, ты не можешь этого сделать», — ответил Юнь Лун, срезая голубую серебристую траву своими золотыми режущими нитями. «Какая неприятная способность!» Тан Сан посмотрел на золотые нити со сложным выражением лица. «Мы должны каким-то образом отрезать или оборвать эти нити, чтобы он больше не мог их контролировать». Он продолжал, наблюдая за золотыми режущими нитями Юнь Луна своими фиолетовыми демоническими глазами. Ма Сятая на мгновение нахмурилась и снова перевела взгляд на Юнь Луна, который спровоцировал ее, двигая тела Аскара и Нин Рангронг, как будто они танцевали. Они посмотрели друг другу в глаза, и Юнь Лун милостиво махнул ей рукой, отчего рот Ма Сятая раздраженно дернулся. «Трансформация Феникса!» Она вдруг прошептала между вдохами, и массивный силуэт птицы покрыл ее тело красным и черным пламенем. Бай Сюэ, которая стояла со своими подругами-служанками за пределами сцены, внезапно прокомментировала: «Это пламя немного лучше, чем мое. А, как редко можно увидеть, чтобы ты кого-то хвалила», спросила Юнин, глядя на нее. «Я ее не хвалю. Я как раз говорила, что ее пламя может сжечь золотые режущие нити», Бай Сюэ ответила резким тоном, «потому что ее пламя даже недостаточно сильно, чтобы сделать это. Она не сможет», — вдруг сказала Чу Сяюй со своим обычным спокойствием. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросила Чжу Чжуцин, жуя печенье, которое Юнь Лун дал ей несколько часов назад, когда они собирались вернуться в зал духов. «Кстати, хочешь немного?» — она дала Чу Сяюй печенье, и служанка Куаудири кивнула головой и взяла печенье. «Ммм, нить слишком жесткая», — Чу Сяюй тихо сказала, поедая печенье. «Она может только немного нагреть ее». «Я вижу», — Чжу Чжуцин кивнула, позволяя двум другим служанкам спорить друг с другом. Вернувшись на сцену, Ма Сятая, которая превратилась в немного более высокую девушку, посмотрела на Юнь Луна парой ненавистных красных глаз. «Темный феникс». Тело Ма Сятая было окутано черным пламенем, и она быстро полетела к Юнь Луну. Юнь Лун небрежно снова использовал Аскар и Нин Рангронг в качестве щита, но, к его удивлению, Ма Сятая не начала никакой атаки и остановилась прямо перед своими товарищами по команде марионеток. «Гори!» Ма Сятая ухватилась за золотые нити, которые соединяли тела ее товарищей по команде. Она попыталась сжечь их своим недавно преобразованным черным пламенем, которое было в несколько раз горячее и неконтролируемое, чем раньше. Это сработало. Ма Сятая посмотрела на нити, которые стали немного тоньше, чем раньше. Юнь Лун забавно посмотрел на реакцию Ма Сятая и слегка усмехнулся, потому что эти золотые нити даже не были укреплены или укреплены вообще, так что они были самыми слабыми. Не считая того, что эти нити обладают чрезвычайной устойчивостью к льду и огню, которую Юнь Лун не применил из-за форы, так что Ма Сятая должна была сжечь их за пару секунд. «Может, мне их немного закалить?» Юнь Лун задумался, потому что, если он это сделает, они даже не смогут больше вмешиваться в его игру, чем сейчас. «Бог еды, 7 стаканов сокровищ, подожди немного, хорошо?» Ма Сятая стиснула зубы от боли, потому что эти нити были невероятно острыми. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы полностью сжечь нить, но это нормально, потому что это работает. До тех пор, пока Тан Сан сможет связать их на мгновение, я могу спокойно освободить их от техники Бэтмена, подумала она, не обращая внимания на свои кровоточащие руки. Ну, Юнь Лун пожал плечами и щелкнул пальцами всей левой руки, что побудило Оскара и Нинран Гронг напасть на Масиатаа. Масиатаа не увернулась от их атаки и приняла каждую из них своим телом, чтобы сжечь нити на их телах. Через 69 секунд мы видим, как Масиатаа с раненым видом обнимает Оскара и Нинран Гронг, которые уже освободились из объятий Юйлуна. Масиатаа, Нинран Гронг открыла глаза и увидела Масиатаа в неприглядном состоянии. «С тобой все в порядке?» – спросила она дрожащим голосом с озабоченным выражением лица. «Я в порядке», – Масиатаа слабо улыбнулась, потому что все ее тело было очень слабым и болело из-за этих атак. «Сначала я вытолкну вас двоих со сцены». Она продолжала хлопать огненными крыльями и выбросила Оскара и Нинран Гронг со сцены. «Па, па, па, хорошая работа», – похвалил Юньлун, хлопая в ладоши, на что Масиатаа ответила острым взглядом. «Но как насчет других членов вашей команды?» – добавил он, переводя взгляд на Тансана, который буквально задыхался, потому что три человека избивали его в течение нескольких минут. Без дальнейших церемоний Масиатаа начала помогать Тансану, и они быстро освободили своих товарищей по команде из схватки Юньлуна ценой тяжелых ран на их телах. 3 минуты, неплохо, Юньлун небрежно подошел к ним, и они сразу же напряглись. Они уже вышвырнули Сяву, Махун Цзюня и Дай Мубая со сцены, оставив их наедине с Юньлуном, который по какой-то причине очень нервничал. Юньлун использовал свою технику движения, и его силуэт мерцал, как тень на сцене. «Позади тебя», – прошептала Юньлун на ухо Масиатаа. Масиатаа поспешно хотела увернуться, но было слишком поздно, потому что рука Юньлуна уже коснулась ее лица. «Не волнуйся, у меня нет ничего личного против тебя», – последние слова Юньлуна перед тем, как он ударил Масиатаа в стену, что заставило ее мгновенно упасть в обморок. «Бам! Однако у меня есть кое-что против тебя», — продолжил он, переводя взгляд на Тансана, который смотрел на него с гневом. «Я дал тебе». Тансан собирался закончить свои слова, но Юньлун ударил его по лицу, заставив заткнуться. Тансан, который был на грани обморока, инстинктивно использовал свое копье паучьих лап, чтобы нанести удар по телу Юньлуна. 8 паучьих копий с большой скоростью устремились к груди Юньлуна, но он небрежно поймал их руками и раздавил на куски. Трещины. Аркх! Тансан закричал от боли. Тело Тансана упало на сцену, и Юньлун встал ему на спину, переводя взгляд на определенного человека на зрительских местах. Юй Сяган встал со своего места и посмотрел на Юньлуна с бледным выражением лица. «Не делай, не делай этого!» – закричал он во всю глотку. Юньлун слегка приоткрыл маску, и на его лице появилась ухмылка. «Хех, это для тебя», — сказал он холодным тоном. Он медленно и жестоко сорвал 8 паучьих копий со спины Тансаня. Треск, треск, трещины. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- паучьей копья и равнодушно вышел со сцены с довольным выражением на лице. «Хороший бой», — он небрежно прокомментировал. На арене воцарилась мертвая тишина, в то время как Юнь Лун и его служанки ушли, оставив 7 дьяволов Шрека, которые были полностью уничтожены. Глава 112. Ясное небо. Чу Юньси смотрела на сцену со спокойным выражением на лице. «Это довольно жестоко». Она тихо прокомментировала это, слегка прикрыв рот. «Ну, ты никогда не видела, чтобы этот сопляк ухмылялся, убивая группу духов зверей, так что в этом нет ничего особенного», — равнодушно ответил Цзинь Ю, попивая вино. Чу Юньси на мгновение замолчала, услышав его заявление, и жалобно посмотрел на Тан Сана, который лежал на сцене с окровавленной спиной. «Хаем, я задавалась вопросом, какие действия совершил этот мальчик, чтобы спровоцировать молодого мастера», — пробормотала она. «Честно говоря, настроение этого сопляка сегодня как-то действительно не очень». Цзинь Ю небрежно заявил об этом, потому что он никогда не видел, чтобы Юнь Лун так выражал свое разочарование. «Чу Юньси, мы будем ждать в филиале зала духов», — внезапно раздался в ее сознании голос Юнь Луна, заставивший ее вскрикнуть от удивления. «Ах да, я буду там через минуту», — ответила Чу Юньси, поднимая свое тело с сиденья. «Тогда, старейшина, извините меня». Чу Юньси слегка поклонилась Цзинь Ю, а затем ушла, оставив его одного. «Хо, это присутствие, титулованный дух», — Цзинь Ю внезапно подумал, почувствовав пылающую ауру, направленную на арену, или, точнее, на Тан Сана, который лежал на сцене. «Интересно». Цзинь Ю издал слабый смешок, потому что почувствовал, что с Юньлуном произойдет что-то экстраординарное. После того, Как Юньлун передал Чу Юньси сообщение о передаче, он и его служанки уже покинули великую арену духов. «Это освежает», — сказал Юньлун, зевая и немного потягиваясь. «Хотя мне немного жаль, что я не смог насладиться боем больше». Поэтому он продолжил, потому что после того, как он победил Тан Сана на арене, могущественное присутствие сразу же обратило на него свой взор. Юньлун мог догадаться и даже знал об этом присутствии, потому что только один человек защищал Тан Сана от тени, Тан Хао. «Ну, я действительно избил его сына». Немного, спокойно прокомментировал Юньлун с улыбкой на лице. Однако это можно рассматривать как настоящий вызов. Он вдруг прошептал, потому что семь дьяволов Шрека не давали ему ничего, кроме удовлетворения. Затем Юньлун вместе со своими служанками направился к филиалу Зала Духов. «Молодой господин, есть ли что-нибудь, что вы хотели бы съесть?» Вдруг с любопытством спросила Юньин. «Хаэм, может быть, теплый суп? Пожалуй». Юньлун ответил, потому что он все еще думал о борьбе за титул Дула. «Теплый суп». Четыре служанки вдруг пристально посмотрели друг на друга. Чу Юньси подошла к ним сзади, и они вместе направились в филиал Зала Духов, но обнаружили, что ученики Лю Ирлун уже ждали их. Мало, Су Инью хотела поприветствовать Юньлуна, но он остановил ее. «Давайте продолжим внутри», — сказал Юньлун, на что Су Инью и ее товарищи по команде ответили кивком. Они снова вошли в кабинет у Дуна и использовали его как комнату для собраний, которая стала немного тесной, потому что в этой комнате было много людей. Могут ли твои товарищи по команде подождать снаружи? Не похоже, чтобы они здесь что-то делали», — сказал Юньлун, глядя на Су Инью, которому, по-видимому, стало стыдно, потому что он прав. Затем Су Инью подала своим товарищам по команде знак рукой, и они смогли только кивнуть и выйти из комнаты. «Итак, чего ты хочешь?» — спросил Юньлун, лежа на диване, не обращая внимания на пылающую ауру, которая шпионила за ним в течение нескольких минут. «Я получила сообщение от своего учителя», — ответила Су Инью, что немного возбудило интерес Юньлуна. «Ну», — Юньлун наклонил голову. «Она хочет, чтобы ты навестил ее», — ответила Су Инью, вежливо протягивая Юньлун письмо, которое он с радостью взял и прочитал в течение секунды. Прочитав содержание этого письма, Юньлун не смог удержаться от смеха, потому что эта женщина хотела провести с ним матч-реванш. «Эта женщина», — пробормотал Юньлун с улыбкой на лице, — «скажи Лю Ирлун, что я навещу ее позже». Он продолжил, снова переводя взгляд на Су Инью, которая кивнула головой в знак согласия. «Хорошо», — Су Инью ответила кивком и отвесила ему последний поклон, прежде чем выйти из комнаты. Юньлун спокойно посмотрел на письмо в своей руке и вдруг сказал, «Насколько сильнее стала Лю Ирлун за эти 4 года, мне любопытно». Об этом, сила Лю Ирлун лишь немного меньше по сравнению с титулованным духом, когда она достигла царства души Дула год назад. Чу Юньси внезапно сказала со спокойным выражением на лице, «Я уже спарринговала с Лю Ирлун раньше, и это тяжелый бой для меня, но в конце концов она вышла победительницей». Она с горечью продолжила, на что Юньлун отреагировал удивленным выражением лица. «О, теперь твои слова вызывают у меня еще большее любопытство», — прокомментировал Юньлун, потому что теперь он ожидал от этой женщины еще больше хороших боев. «Хаэм, мне нужно кое с чем разобраться», — внезапно сказал он, поднимая свое тело с дивана. «Куда вы хотели пойти, молодой господин?» — спросила Бай Сюэ, глядя на него, который уже взялся за ручку двери. «Лес. Кроме того, я вернусь к ужину, так что приготовь мне суп», — ответил Юньлун и исчез. «Эй, искрящаяся крыса!» — Бай Сюэ посмотрела на Юньин с улыбкой на лице. «Чего ты хочешь, яблочная голова?» — Юньин ответил с раздраженным выражением лица. «Давай посоревнуемся. Кто из нас мог бы приготовить лучший суп?» — заявила Бай Сюэ с глазами, полными горящего духа. «О, тогда пойдем, я тебя одолею». Юньин принял ее вызов с теми же горящими живыми глазами. Чу Юньси, Чу Сяю и Чжу Чжу Цин смотрели на них со странным выражением лица, но они ничего не могли поделать, так как кулинарное соревнование – неплохая идея. За пределами города Юньлун появился в лесу и сразу же прокомментировал. «Грубо давить на кого-то подобным образом, понимаешь, ты, почему ты делаешь ему больно?» В лесу раздался мужской голос. «А, Хаэм, скажем так, я ненавижу его учителя», – Юньлун ответил беззаботным тоном. «Гроссмейстер», — голос дрогнул от смущения. «Ага», — кивнул Юньлун, — «ты знаешь, что он был за человек». Голос не ответил на слова Юньлуна, и тяжелая аура сразу же придавила его тело. «Итак, ты излил свое разочарование моему сыну из-за своей ненависти к гроссмейстеру?» Тихо спросил голос, но Юньлун почувствовала гнев в этих словах. «Да», Юньлун прямо ответил. «Трещины». Земля внезапно раскололась от сильного давления, и перед Юньлуном появился дородный человек в черном капюшоне. «Ясное небо, Танхао», спокойно подумал Юньлун. Глава 113. Настоящее. Вызов. «Ясное небо, Танхао», подумал Юньлун, мирно глядя на дородного мужчину перед собой. Несмотря на то, что черный капюшон скрывал черты лица Танхао, Юньлун мог видеть пару сердитых черных глаз, уставившихся на него. «Ты». Юньлун хотел что-то сказать, но Танхао уже замахнулся на него кулаком. «Какой горячий человек», подумал Юньлун, активируя свой шаринган, и спокойно посмотрел на приближающийся удар. Юньлун щелкнул пальцами и использовал свой навык телепортации, который заставил его исчезнуть со своего места. Удар Танхао промахнулся, но ударная волна после этого буквально уничтожила все на его пути. «Бабах! Ху! Так это сила простого удара от титулованного духа», прокомментировал Юньлун, появляясь на ветке дерева. Танхао быстро перевел взгляд на Юньлуна и удивленно посмотрел на него. «Телепортация?» – он задумался. Он испускает легкий вздох и делает один шаг, заставляя свое тело двигаться, как ветер, и появляться перед Юньлуном с властным намерением. «Как ты посмел причинить ему боль?» Тихий и холодный голос Танхао эхом разнесся по лесу. Мощная аура вышла из тела Танхао, как переполняющая волна, и омыла область вокруг них с сильным давлением, которое заставило даже твердый камень немедленно превратиться в пыль. Однако, к удивлению Танхао, Юньлун не был тронут и, естественно, посмотрел на него странными малиновыми глазами. «Это не имеет значения. Я должен наказать этого парня». Танхао игнорировал тот факт, что Юньлун даже не был серьезен перед ним. Он нанес еще один мощный удар в сторону Юньлуна, но на этот раз в два раза мощнее, чем раньше. Кусок белой ткани мгновенно накрыл правую руку Юньлуна, как перчатка, и он использовал ее, чтобы поймать приближающийся кулак. Бам! Хех, это один, я думаю. Юньлун слегка усмехнулся, глядя на кулак Танхао в своей руке. Танхао на мгновение был шокирован, когда Юньлун поймал его удар, но затем сразу же попытался увеличить свою силу. «Давайте сначала сменим место», — внезапно сказал Юньлун, телепортируя их подальше от этого места. В нескольких километрах от города Сутуа Юньлун и Танхао оказались в тихом лесу. «Это место». Танхао нахмурился, оглядывая лес. «Теперь мы можем сражаться без каких-либо беспокойств», — заявил Юньлун, полностью активируя свой платок и демонстрируя Танхао свои причудливые конфигурации колец духа.